Глава третья. Приказ о том, чтобы проследили за моей трапезой, крепкая дама восприняла буквально. Встала напротив стола, сложив руки на груди, и даже на мгновение не отрывала от меня взгляда, пристально наблюдая за тем, чтобы съела все до последней крошки и до дна осушила огромный, по моим меркам, кубок вина. Если с едой я как-то справилась, хотя и давилась в конце, то с вином все было намного сложнее. Пряность и терпкость напитка мне совсем не нравилась, а его крепость и сладость набили оскомину с первого же глотка. Хм, не выдержала женщина, с презрением наблюдая за моими потугами. Передо мной не обязательно разыгрывать из себя скромницу, не падкую на вино и развлечения. А вас здесь каждая собака знает. Я так и знала, что она долго молчать не сможет. Это на лице было написано. «Прошу, можно не допивать?» Взмолилась, игнорируя ее нелицеприятный выпад. «Это приказ», — сказала, как отрезала, чем вызвала во мне волну гнева. Картинно, прожигая служанку ненавистным взглядом, я сделала еще два больших глотка и почувствовала, как мышцы расслабляются. Тепло разливается по телу, а разум затуманивается. Осушив кубок до последней капли, перевернула сосуд и с грохотом поставила на стол. «Вот и чудно! Следуйте за мной!» Засеменила за ширму женщина, а я встала, пошатнулась и отправилась за ней. Свадебное платье потеряло первоначальную белизну и красоту. Грязный, слегка ободранный подол упал на каменный пол у купели. И я рассмеялась, подумав, что он и есть олицетворение изморавшейся чести моей сестры. Женщина посмотрела на меня, как на сумасшедшую, и довольно грубо принялась таскивать с меня одежду. Помогла забраться в теплую ванну, сунула в руки смоченную в мыльном растворе мочалку. «Так и будете здесь стоять?» Будто я помыться не в силах без ее присутствия. Хотя мысль утопиться и избежать позора промелькнула. «Я выполняю приказ. Это моя работа. Марать чистые простыни хозяина недомытым телом не позволю». Выронив мочалку, не выдержала, закрыла лицо руками и заплакала. От того унижения, что приходится терпеть. От того, что вовсе не я должна сейчас выслушивать и грубости от прислуги. А самое обидное, что правда убьет меня. Приходилось молчать и глушить душевную боль. «Поверьте, слезы вам ничем не помогут». С этими словами женщина принялась тереть мою кожу, оторвав ладони от моего лица. Я посмотрела ей в глаза, ощущая ее дикое презрение. Молчала, а слезы продолжали течь по щекам. Ни капли жалости к той, кого заменяю, в этом месте я никогда не увижу. Бессмысленно оправдываться. После ванны прислуга насухо вытерла мое тело и натянула прозрачную кружевную сорочку. Белья под нее не предполагалось. Служанка подвела к кровати и уложила словно вещь, а потом ухмыльнулась, погасила свет, оставив гореть лишь одну лампу на тумбе, и покинула комнату. В тишине под треск камина я слышала, как отчаянно в страхе бьется мое сердце. Во все глаза смотрела в потолок и молилась Светлобогу о том, чтобы поскорее пережить этот день. Рассчитывать на милость графа не стоило, и надежду выпутаться из этой ситуации так, чтобы сохранить честь, зарубила на корню. Старалась успокоиться, сложив руки на груди, но когда за дверью услышала шаги, и она с легким скрипом открылась, забыла, как дышать. Замерла и перестала даже моргать. «Амалия фон Пирс, рад приветствовать вас у себя в замке». Раздался голос совсем рядом, и я нашла в себе силы оторвать взгляд от потолка. Привстать, натягивая на грудь край одеяла, и посмотреть на мужчину. «Желаете вина?» — предложил с улыбкой, а я язык проглотила, разглядывая Имлина де Сагора. Молодое лицо с красивыми аристократическими чертами и выраженными скулами, тонкие алые губы, прямой нос и большие голубые глаза. Кожа светлая под стать волосам пшеничного оттенка. Редкая челка сливалась с золотистой копной короткостриженных волос. На крепкой шее толстая золотая цепь, проглядывающая через вырез расстегнутой рубашки. Внушительный рельеф груди и торса. Я видела Имлена мельком, когда он явился на церемонию и заявил о праве. Рассмотреть не успела, ведь рухнула в обморок. Вот и сейчас была на грани беспамятства. Пока приходила в себя и отмирала, он успел налить бокал вина и протянуть. «Почему все стараются меня напоить?» — сказала первое, что пришло на ум, и трясущимися руками обхватила бокал. Граф рассмеялся. Да так заразительно, что я даже улыбнулась. Но тут же осеклась и припала губами к хрустальному краю. «Видимо, потому что вы слишком бледны. А местное вино не только кровь по венам разгоняет, но и поднимает настроение. Пейте!» Коснулся моей руки, подталкивая бокал. Не отрывая глаз от перстня на его пальце, залпом опрокинула вино и от волнения даже вкуса напитка не почувствовала. Ну, вот и щечки порозовели. Снова улыбнулся как-то по-доброму. «Благодарю. Вот только легче мне не стало». Его взгляд вспыхнул, когда опустился ниже моей шеи. Я дотянула одеяло до подбородка. «Что ж, думаю, пора приступить к исполнению долга баронесса». Эти слова повергли в ступор. Я замотала головой. «Я еще не готова», — прошептала и прикусила губу. Имлен поднялся с кровати и подошел к столу. Опять наполнил бокал, но уже сам его выпил. «От того, что мы будем ждать вашей готовности, ничего не изменится», — заговорил, стоя ко мне спиной. «Видите ли, Амалия, я не желаю причинять вам боль и сталкиваться с сопротивлением. Не терплю насилия. Я здесь для того, чтобы подтвердить то, что и без того всем известно. Поэтому предлагаю быть честными друг с другом. Мы можем провести незабываемую ночь, учитывая ваш опыт в этом деле». Резко повернулся ко мне лицом и окинул оценивающим взглядом. «Со своей же стороны обещаю, что наказание за ваш блуд не будет столь суров, как вы думаете. Разве есть в нашем мире что-то ценнее правды? Или раскаяние за прегрешение? Светлобог всегда благоволит тем, кто готов вступить на путь света». Я обомлела. Никак не ожидала от графа подобной проповеди. Да еще в такой ситуации. По сути, он предлагал сделку, выполнить которую я не смогу не только морально, но и физически. «Слухи обо мне преувеличены, господин. Я не смогу провести с вами незабываемую ночь. Дело в том, что не обладаю теми познаниями, на которые вы рассчитываете. Я невинна. Это подтвердили в храме перед церемонией». «Ах, да, я видел бумагу». Рассмеялся и начал медленно приближаться к кровати. «Вот только ей грош цена. Иначе я не заявил бы о праве. Забавляет то, что вы продолжаете на этом настаивать. Так почему бы вам не позвать того, кому доверяете, чтобы еще раз проверить меня? Зачем хотите лишить меня чести лишь на основании слухов?» Не знаю, поднимало ли местное вино настроение, но смелости прибавляло точно. Имлен тяжело вздохнул и одним резким движением сорвал с меня одеяло, отбросив его на пол. Я задрожала от его жадного взгляда, что скользнул по прозрачной сорочке. «Дело в том, что я и есть тот, кто должен проверить вашу честь. Так написано в распоряжении, которое собираюсь исполнить», — проговорил вкрадчиво, стянув с себя рубашку, демонстрируя гору мышц. Я так и вжалась в спинку кровати, с ужасом наблюдая за тем, как и штаны постигла участь рубашки. Впервые видела столь внушительное мужское достоинство в полной готовности. Кровь прилила к щекам от дикого стеснения. Хотелось здесь и сейчас провалиться сквозь землю, лишь бы не видеть, как обнаженный граф медленно подбирается и накрывает меня своим горячим телом. Напряглась каждой мышцей и до боли зажмурилась, когда его губы коснулись моих. Только спустя некоторое время поняла, что отвечаю на поцелуй и вторю его нежным движением языка и мягких губ. Я ожидала чего угодно, но только не трепета от того, кто, как и другие, считал меня распутной девицей. А он продолжал осыпать мое лицо и шею легкими влажными прикосновениями, медленно, почти невесомо спускаясь все ниже, туда, где подстреленной птицей в страхе билось сердце. Прихватив губами через ткань затвердевший сосок, он припал ко второму. Сорочка треснула под натиском его пальцев, и теплая рука коснулась живота. Я задрожала с новой силой. «Тш-ш-ш!» Провел ладонью по плечу и резко разорвал ткань на две половины, полностью меня оголяя. Я распахнула глаза и устремила взгляд на макушку пшеничных волос, что медленно опускалась вдоль моего тела к тому месту, которого не касался ни один мужчина. Колени дрожали, когда граф разводил их в стороны, чтобы с новой силой прильнуть к нежным лепесткам губами. Я ощутила то, что никогда не испытывала. Словно жаром обдало, и дыхание сперло. Невольный стон сорвался с губ, и тепло разлилось внутри живота. Его язык выписывал внутри меня витиеватые узоры, и это было совсем не больно, наоборот, очень приятно и волнительно. А вскоре я и вовсе ощутила волну возбуждения и даже подалась вперед навстречу его ласкам. Сильные руки сжимали мои бедра до легкой, необходимой сейчас боли, двигаясь в такт с языком. Он погружался все глубже, доводя меня до пика удовольствия, от которого я заерзала на простыне и стиснула зубы, а потом и вовсе застонала, потеряв всякий стыд. Порыв воздуха обдал мою влажность, и лицо Имлина оказалось напротив моего. Он смотрел в мои глаза, а я в его, утопая в их бескрайней голубизне. Коснулся моих волос, намотал локон на палец и прошептал: «Прекрасно, как бутон огненной далии, нежна, как ее лепестки». Я потянулась к его губам с образом красивого и редкого лесного цветка в голове, с которым сравнил меня граф. Это было незабываемое чувство. Его объятия крепли, а твердость терлась о внутреннюю часть бедра. А через мгновение меня пронзила дикая боль, настолько жгучая, что я закричала. Но мой крик был приглушен требовательным поцелуем. Я забилась под графом в попытках вырваться, чтобы спастись от боли. Но он вдавил меня в кровать так, что даже пошевелиться было тяжело. Продолжал медленно двигаться во мне, а когда костер боли потух, лишь отголосками напоминая о себе, он остановился и посмотрел на меня неверящим и растерянным взглядом. «И чиста, как далее», — произнес еле слышно, а у меня слезы выступили из уголков глаз. Он собрал их губами, покрыл шею поцелуями и начал двигаться во мне быстрее. А когда все закончилось, он взял меня на руки и отнес в купель. Аккуратно погрузил в теплую воду и поцеловал. Ушел тихо, без слов, и я осталась наедине с собой, с разбитой душой и опороченной честью. Долго плакала и смывала с себя остатки страсти, а потом вытерла слезы, накинула новую сорочку и вошла в комнату. Посмотрела на кровать, где уже не было белой простыни. Следы крови просочились через ткань на перину, и я еще некоторое время смотрела на пятно невидящим взглядом. Все еще чувствовала отголоски боли, когда присела за стол и налила полный кубок вина. Не было никаких мыслей. Я просто смотрела на огонь в камине и пила, стараясь затушить ту боль, которая никогда не исчезнет и навсегда останется в моей душе. Не оторвала взгляд от пламени даже тогда, когда прислужница ворвалась в комнату без стука и принялась перестилать постель. Сделав свою работу, женщина на мгновение задержалась, будто хотела что-то сказать, но смолчала и ушла. Вскоре хмель сморил настолько, что я дошла до кровати, уткнулась в подушку и уснула.